Сердце Збышка затрепетало от радости. В порыве восторга он хотел броситься к ногам Данусе, но, боясь напугать ее, только опустился у носилок на колени и, наклонившись, тихо позвал. «Дануся! Дануся!» Она снова открыла глаза и некоторое время глядела на него. Затем лицо ее озарилось улыбкой, и так же, как в избушке Смолокуров, но уже более сознательно она произнесла его имя. «Збышка!» И попыталась протянуть к нему руки. Но она так уже ослабела, что не смогла этого сделать. Он обнял ее сердцем, исполненным радости, словно благодарил за великую милость. «Ты проснулась!» — сказал он. «Слава Богу! Слава Богу!» Голос его пресекся, и некоторое время они в молчании глядели друг на друга. Тишину полей нарушал только благоуханный ветерок слуга и далекая, едва слышная песня косаря. Взгляд Дануси становился все более осмысленным. Она не переставала улыбаться, словно дитя, которое видит во сне ангела, но вот в ее глазах изобразилось удивление. «Где я?» — спросила она. Из уст Збышка посыпался град ответов. Голос его прерывался от радости. «Ты со мной, под Спыховом, мы к батюшке едем. Кончились твои беды. О, моя Дануська, моя Дануська! Я искал тебя и отбил. Теперь ты уже не во власти немцев, не бойся. Скоро Спыхов, ты хворала. Ну уже Бог над тобой смилосердился. Сколько было мук, сколько было слез, Дануська, теперь все будет хорошо. Впереди нас ждет только счастье. Сколько же мне пришлось искать, сколько ездить по свету, Господи, Боже мой!» И он вздохнул с глубоким стоном, словно сбросил с плеч последнюю тяжесть страданий. Дануся лежала спокойно, она словно что-то припоминала, о чем-то раздумывала. «Так ты не забыл меня?» — спросила она наконец. Две слезы медленно покатились по ее лицу на изголовье. «Как же я мог забыть тебя?» — воскликнул Збышка. В этом сдавленном крике было больше силы, чем в самых торжественных клятвах и уверениях, ведь он всей душой любил ее всегда, а с той минуты, как нашел, она стала ему дороже всего на свете. Но вот опять воцарилась тишина. Только косарь вдали перестал петь и опять стал править оселком свою косу. Губы Дануси зашевелились, но шептала она так тихо, что Збышка не мог расслышать, и, наклонившись, спросил: «Что ты говоришь, моя ягодка?» «Цветы пахнут», — повторила она. «Мы подле луга», — ответил он. «Скоро поедем дальше. К батюшке, который тоже на воле. Ты будешь моей до гроба. Ты хорошо меня слышишь, понимаешь меня?» Вдруг его охватила тревога. Он заметил, что по лицу Дануси разливается бледность, и на нем выступают капельки пота. «Что с тобой?» — спросил Збышка в смертельном страхе. Он почувствовал, что волосы дыбом встают у него на голове, и мороз пробегает по коже. «Скажи мне, что с тобой?» — повторил он. «Темно», — прошептала она. «Темно. Солнышко светит, а ты говоришь темно?» — спросил он, задыхаясь. «Ведь ты только что была в памяти. Молю тебя, скажи хоть слово». Она пошевелила губами, но уже не смогла ничего прошептать. Збышка угадал только, что она произносит его имя, что она зовет его. Затем ее исхудалые руки задрожали и стали быстро перебирать покрывало, которым она была укрыта. Это продолжалось с минуту. Обманываться было нельзя. Она кончалась. В ужасе и отчаянии он стал умолять ее —